Марина, почему я так люблю плохие стихи? Так, любя ваши и Павлика, и Пушкина, и Лермонтова. В полдневный жар, Марина, как это жжет! Я всегда себя чувствую и им, и ею, и лежу, Марина, в долине Дагестана, и раной дымлюсь, и одновременно, Марина, в кругу подруг задумчиво одна. И в чудный сон душа моя младая, Бог знает, чем всегда погружена. Все стихи, написанные на свете, про меня, Марина, для меня, Марина, мне, Марина. Потому я никогда не жалею, что их не пишу. Марина, вы поэт, скажите, разве важно кто? Разве есть кто? Сейчас, сейчас, сейчас зайдут ум за разум. Но вы поймете. Марина, разве вы все это написали? Знаю, что ваша рука, гляжу на нее и всегда только с великим трудом удерживаюсь, чтобы не поцеловать на людях. Не потому, что эти идиоты в этом видят рабство, институтство, истерику, а потому что вам, Марина, нужно целовать на всех людях, бывших, сущих и будущих, и не на трех-четырех знакомых. И если я тогда нечаянно после той диккенсовой ночи при Павлике поцеловала, то это слабость, Марина. Я просто не могла удержаться, сдержать благодарность. Но Павлик не в счет, Марина, и как поэт, и немножко как собака. Я хочу сказать, что он не совсем человек, с двух сторон. И вы, Володя, не в счет. Видите, и при вас целую, но вы не в счет, потому что я уж так решила. Когда мы втроем, мы с Мариной вдвоем. А что при всех у Серовых, это хуже. Но вы так чудно сдали тому фокстерьеру сдачи, бровью не поведя. Я вам за всю вас, Марина, целую руку, руки, а вовсе не только за одни стихи. И за ваши шкафы, которые вы рубите, кажется, еще больше. Я всегда обижаюсь, когда говорят, что вы замечательный поэт, и пуще всего, когда гениальный. Это Павлик гениальный, потому что у него ничего другого за душою нет, а у вас же все, вся вы. Перед вами, Марина, перед тем, что есть, вы, все ваши стихи, такая чуточка, такая жалкая крохотка. Вы не обижаетесь? Мне иногда просто смешно, когда вас называют поэтом. Хотя выше этого слова нет. И, может быть, дела нет. Но вещи есть. И все эти вещи вы. Если бы вы не писали стихов, ни строчечки, были бы глухонемая, немая, как мы с русалочкой, вы все равно были бы та же, только с зашитым ртом. И я бы вас любила. Нет, нет, еще больше, потому что больше нет, а совершенно так же на коленях. Лицом уже из моих колен. Марина, знаете, мой самый большой подвиг, еще больше, чем с тем красным носом, шарманщиком, потому что не сделать еще куда труднее, чем сделать, что я тогда после метели все-таки не поцеловала вам руку. Не рабство, нет, не страх глаз, страх вас, Марина, страх вас разом потерять или разом заполучить, какое гнусное слово, заполучить, приобрести, завоевать, все гнусное. Или разом наоборот. Страх вас, Марина, ну, Божий страх, то, что называется Божий страх, нет, еще не то, страх повернуть ключ, проглотить яд, и что-то начнется, чего уже потом не остановить. Страх сделать то, Марина. Сезам, откройся, Марина, и забыть обратное слово. И никогда уже не выйти из той горы, быть заживо погребенной в той горе, которая на тебя еще и обрушится. И просто страх вашего страха, Марина. Откуда мне было знать? Всю мою жизнь, Марина, я одна была такая. Слово и дело, и мысль одно, и сразу одновременно, так что у меня не было ни слова, ни дела, ни мысли, а только какая-то электрическая молния.